В дверь настойчиво стучат. Нет времени даже полностью раздеться. С каждой секундой стук становится громче. И уже скоро дверь дрожит и едва не вылетает из петель. Я спешно снимаю штаны и запихиваю их ногой под кровать. Взлохмачиваю волосы, закутываюсь в плед и напускаю на себя сонный, слегка чумной вид. Я распахиваю дверь, и занесенный для стука кулак зависает перед моим носом. На моем пороге стоят директор и лысая. За их спинами переминаются с ноги на ногу старшекурсники, которые сбили императорского сына в душевых. Видимо, я слегка переборщил с ментальным вмешательством, потому что время от времени они то кукарекали, то хрюкали. «Марк Ломоносов, где вы были прошлой ночью?» — строго спросила лысая и почему-то с удивлением уставилась на дверь. Кажется, даже провела пальцем по дверному косяку. «В своей комнате спал?» — я сладко потянулся и зевнул. «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Эх, если бы!» — с грустью протянул я. «Только вот устав академии запрещает водить в общежитие девушек, да еще и в комендантский час». «Эти молодые люди», — Виктор Викторович кивнул на старшекурсников, — «говорят, что вы как раз-таки самым наглым образом нарушили комендантский час, избили их и заколдовали, убедив их, что они животные». «Странно», — я с недоумением почесал затылок, стараясь не переигрывать. «Не помню ничего подобного. Но, может быть, эти молодые люди напомнят, где мы с ними встретились? Неужели я пробрался в их спальни?» «Мы...» Проблеял один из старшекурсников и заткнулся. Они испуганно переглянулись, в их глазах загорелось осознание. Травить втихаря императорского сына — это одно дело. Совершенно другое, если вся правда выльется наружу. Александр Стахович, конечно, жаловаться не будет. Гордость не позволит. В его характере скорее молча стерпеть, а потом выловить обидчиков по одному и начистить им рожи. «А вот я темная лошадка». Так-то я много не потеряю, если во всем признаюсь. Ну, подумаешь, решил прогуляться. Увидел, как толпой избивают одного человека, вступился и навалял негодяям. Хорошее перевешивает плохое. А вот со старшаками разговор будет коротким. Они сразу об этом не подумали, нажаловались сгоряча. А вот сейчас поняли, как оплошали. Правда, они не знают, что в моих интересах тоже умолчать обо всем. Причина проста. Не хочу наживать врага в лице Александра Стаховича. Он хоть и высокомерный засранец, но чувствуется в нем внутренний стержень. «Что вы?» — с раздражением переспросила лысая. «Да вот сейчас мне кажется, что я ошибся», — промычал один из старшекурсников. «Темно было», — подтвердил второй. «Ага, вот смотрю на Ломоносова, и кажется мне, что это вроде бы был не Ломоносов», — активно закивал третий. «Вы издеваетесь?» — не сдерживаясь, закричала лысая. Виктор Викторович положил ей ладонь на плечо, и она замолчала, тяжело дыша. Ее лысина бешено сверкала под тусклой лампой. «Вы хотите сказать, что оклеветали Марка Ломоносова, но в последний момент струсили, испугались мести и признались во лжи?» «Ну, не то чтобы оклеветали», — вставил ближний к ней старшак и попятился вглубь коридора. «И не то чтобы во лжи, мы случайно ошиблись. Абсолютно ненароком. Нас так быстро раскидали, а потом еще мозги затуманили. Мы же ничего не соображали». «Не то чтобы многое изменилось, когда вас расколдовали», — передразнила его лысая и велела. «Шагом марш в ректорат писать объяснительные. Что-то мне уже кажется, вас никто не бил и не вынуждал кукарекать и хрюкать. Возможно, это ваши внутренние звери вырвались на свободу». Ядом в ее голосе можно было убивать. «Алина Юрьевна хочет сказать, что мы проведем расследование», произнес директор и повернулся ко мне. «Приносим извинения, Марк. Мы обязаны проверять любую информацию». Вся делегация удалилась, и я с облегчением захлопнул дверь. Часы показывали половину восьмого утра. Я торопливо переоделся, привел себя в порядок и, позевывая, спустился в столовую. Что-то казалось мне странным, но я не мог понять, что именно. Ускользающая мысль все время маячила где-то на краю сознания. И лишь у шведского стола, когда я накладывал в тарелку печеночные оладушки, меня осенило. Коридоры были пустыми, словно академия вымерла. В столовой же был занят всего один столик. Незаметно я вызвал крабогнома и послал его на разведку, пытаясь понять, что происходит. Через главные ворота на территорию Академии заехал грузовичок, из кузова которого высыпали мужчины в синей форменной одежде. У каждого был небольшой чемоданчик с инструментами. «Слесари?» Моя догадка подтвердилась. Навстречу бригаде вышел Виктор Викторович и сказал: «Дело очень срочное. Если все не исправить в течение пары часов, у нас сорвется весь учебный день». «Не переживайте», — хекнул начальник бригады. «Уж парочку дверей-то мы откроем». «Парочку? Конечно, конечно», — с непонятной интонацией протянул Виктор Викторович и повел слесарей внутрь. Далеко идти не пришлось. Директор остановился у невзрачной обшарпанной двери в техническое помещение и приглашающе взмахнул рукой. «Пожалуйста». «Срочное дело?» — раздраженно гаркнул начальник бригады. «У вас сорвется учебный день, если вы не попадете в подсобку». «Открывайте», — приказал Виктор Викторович, отошел в сторону и уселся на подоконник, закинув ногу на ногу. За слесарями он наблюдал с большим интересом. Такое ощущение, что он мысленно над ними посмеивался. Начальник бригады закатил глаза и посмотрел на своих подчиненных с возмущенным видом, словно бы говоря: «Сумасшедшие аристократы, чокнутые романовцы, и этим дегенератам мы позволяем обучать наших детей». Бухча что-то себе под нос, он осмотрел дверь, а потом открыл свой чемоданчик, вытащил инструменты и начал ковыряться в замке и швах между дверью и дверным косяком. Ничего у него не получилось. Через пару минут он уже пыхтел, как разъяренный еж, потный, покрасневший, озадаченный. Главный слесарь оглянулся на Виктора Викторовича и выпалил: «Что за чертовщина?» «Магия», — с милой улыбкой ответил директор. «Мне сказали, что вы лучший специалист по магическим бытовым проблемам. Некто с очень плохим чувством юмора залил почти все двери в Академии так называемым секундным клеем. Наши работники и сами бы справились с этой проблемой, но, к сожалению, в клей влили очень много магии. Я, например, выбрался из собственной спальни через стену. Пришлось пробивать новый проход». «Все равно не понимаю, почему вы привели нас к какой-то подсобке?» «Собственно, если вы справитесь с этой дверью, то вас проводят в факультетские общежития». Директор покачал головой, когда главный слесарь открыл рот, чтобы возмутиться, и перебил: «Нет-нет, можете не извиняться, я уже и сам понял, что на сегодня занятия отменяются». Я разорвал связь с крабогномом, отослал его подальше от академии и вернулся в столовую, едва не подавившись салатом. Ну, во всем нужно искать плюсы. Теперь у меня есть время перекинуться парой словечек с Геной Познанским. Ночь у него сегодня была богатой на впечатление, едва ли он успел связаться со своим нанимателем. Я доел, отнес поднос и грязную посуду на мойку и зашел в туалет. Еще вчера я узнал, где находится комната Гены, и перепрыгнул в нужное место по теням. Гена сидел за рабочим столом, склонившись над листом бумаги, и что-то писал. Я незаметно выступил из темного угла и, перегнувшись через его плечо, прочитал первые пару строчек. «Уважаемый господин Никто, я провалил миссию. В первый же день меня раскрыли. Хочу предупредить вас, что Марк Ломоносов очень хитер и опасен. Он обвел меня вокруг пальца и подставил, из-за чего я теперь не смогу посещать занятия». «Как грустно», — прошептал я, и Гена вздрогнул всем телом и вскрикнул: «Сиди тихо и не оборачивайся. Мне кажется, нам нужно кое о чем поговорить». «О чем?» — с трудом выдавил он. «О твоем нанимателе. Кто он?» «Не знаю». Гена громко сглотнул и покачал головой. «Я его никогда не видел. Мы никогда не встречались. Он даже имени своего не назвал. Просто предложил оплатить все семейные долги за небольшую услугу. Понимаешь, мой отец игроман, а у меня еще и сестра есть. А я за нее в ответе. Образование хорошее, наряды красивые, чтобы какой-нибудь аристократ замуж взял. Я эту академию только в страшных снах видел, где меня монстры на куски рвали». Он выпрямился и произнес с обвинением: «Ты не мог выбрать более безопасный университет?» «Ну, я же не знал, что за мной послали такого трусишку. Но в следующий раз обязательно подумаю о комфорте шпионов, которые за мной следят». Хмыкнул я и замолчал на пару минут, обдумывая ситуацию. Рубить с плеча я не хотел. Вдруг Гена действительно находится в безвыходной ситуации, да еще и воспитывает младшую сестру. Сперва узнаю, соврал он мне или нет, а пока можно пойти на компромисс. Значит так, слушай и запоминай. Ты продолжишь писать доклады своему нанимателю. Серьезно? — выпалил шокированный Гена. Текст этих докладов буду сочинять я. В общем, мы создадим видимость, что ты все еще в строю и втерся ко мне в доверие. Если обманешь, то ты просто исчезнешь. Тебя никто никогда не найдет. Перед тем, как меня предать, подумай о том, что будет с твоей сестрой, которая останется на попечении отца игромана. А если ты меня не подведешь, то я сделаю твой род вассалом моего рода». «Род Ломоносовых развалился», — Гена нахмурился. «Что ты вообще сможешь сделать?» «Защитить от кредиторов. Когда нужно отправить доклад?» «Завтра утром». «Хорошо, сегодня вечером принесу тебе текст». Я отступил в темноту и прыгнул в тень. Идея с вассалами пришла мне в голову внезапно. У аристократов была своя иерархия. Слабые роды шли в услужение сильным. Род Сюзерен защищал своих вассалов и помогал им развиваться. За это получал постоянный доход от имущества родов вассалов и боевые отряды. Если Гена не соврал, то это хороший шанс расширить сферу моего влияния. Конечно, я сперва понаблюдаю за Познанским, узнаю его подноготную и все хорошо взвешу, но перспектива заманчивая. Раз уж сегодня не будет занятий, то нужно сделать все, что я запланировал. Первым делом посетить магазин кристаллов и зеленки. Только романовцам было разрешено самостоятельно продавать и покупать эти ценные ресурсы. Сидоровцы и другие военные вынуждены были обращаться в информационное бюро. Магазин назывался «Тысяча и одна вещь» и располагался в правом крыле академии. Он был огромным. Здоровенное помещение, явно увеличенное с помощью магии, и тысячи полок. И один единственный прилавок с одним единственным продавцом, старичком невысокого роста и с длинной белой бородой. «Николай Иванович, можно просто Иваныч», — представился старичок. «Что желаете?» «Марк», — я слегка поклонился. «Только поступил в академию, вот хожу, разведываю все, что и где покупать». «Правильно, молодой человек, правильно. В нашем деле хорошая подготовка помогает выжить», — важно покивал Иваныч. «У меня в магазине вы можете найти все, что угодно. А если захотите продать, что ж, тут есть два варианта. Первый — отдать мне на продажу, а второй...» Он кивнул мне на маленький столик с табличкой «Без посредников». «Второй — это устроить аукцион самостоятельно». У столика стояла доска для объявлений, всего их висело три штуки. И самая свежая датировалась позапрошлым годом. «Самостоятельные аукционы спросом не пользуются, так посмотрю», — хмыкнул я. Иваныч пожал плечами. «Человек — существо ушлое, далеко не все живут по чести и совести. В первые годы Академия продвигала свободную торговлю, но через пару месяцев количество мошенников в магазине зашкалило. Подлецы научились подделывать кристаллы и зеленку, продавали фальшивки задешево, а дураки-то и покупали. Ну, директор и поставил меня за прилавок». «Вы проверяете товар?» «Да я провожу экспертизу, хе-хе, напридумывать словечек». Иваныч с осуждением покачал головой. «Я лично отвечаю за качество всего, что продаю, а недобросовестные поставщики сразу ставятся на карандаш. А со временем я решил еще и ассортимент расширить. Одежда, оружие, снаряжение — набьют все, что душа пожелает». И правда, на полках лежали не только кристаллы и зеленка, но и мечи, доспехи, рюкзаки, ножи, непромокаемые сапоги, сухпайки и спички. «Сильно задираете цену по сравнению с городом?» — спросил я. «Обижайте», — цокнул языком Иваныч. «Да и сами посудите. Мы же находимся в центре Краснодара. Здесь до складов два шага пройти. Если бы задирал, то никакой бы конкуренции не выдержал. Это ко мне очереди выстраиваются. У любого спросить. Даже выпускники заглядывают на огонек, чтобы затариться». «Верю, верю». Я поднял руки ладонями вперед, словно сдаваясь. «Проконсультируйте, пожалуйста, сколько стоит кристалл первого ранга? Зеленку мне бы посильнее, чтобы время ритуала продлить». 500 рублей кристалл, 700 зеленка», — ответил Иваныч и пристально на меня уставился. «Но тут такое дело, Марк. Продать-то я тебе ничего не смогу». «Это почему?» «Традиция». Иваныч вытащил из-под прилавка толстенный журнал и открыл посередине, провел пальцем по списку, в котором я успел прочитать свою фамилию, и постучал по первой колонке. «Пусто. Первокурсники еще не спускались в данжи. А по традиции продажи в магазине открывают для первокурсников, когда они сходят в данжи и принесут свой первый трофей. Так что прости, парень». «Все нормально, традиции нужно чтить». Я улыбнулся и, попрощавшись со стариком, вышел из магазина. Но сразу же на кого-то налетел. Я повернулся, чтобы извиниться, но застыл и напитал мышцы магией. Перед моим лицом ощетинились острейшие водные шипы.